Глава 31. Омовение. При виде зала омовения Еву охватил ужас. Чувство было таким объемным и фактурным, что кожа напомнила наэлектризованное полотно с поднятыми волосками. Откуда-то издалека донесся истеричный крик, и Ева не сразу сообразила, что вопль, пронзивший пар, принадлежал ей. В центре зала стоял сам сатана. Он ждал. Гордый, хищный, с расправленными плечами, ловившими тусклый дневной свет и отблески свечей. Прислуга и князю тьмы служили голые люди с птичьими ногами, трое или четверо, не больше. Разум Евы подсказывал: «Это статуя, Ева, она не шевелится. Возьми себя в руки, это просто чертова статуя. Я испугалась творения неизвестного безумного скульптора». «Я расстроила сатану», — прошептала Ева. Капли конденсата покрывали изгибы статуи. Казалось, изваяние хорошенько разогрелось и теперь предлагало желающим сделать то же самое, а в конце отдаться ему. Иначе для чего было лепить такую штуку? К оторопи Евы статую заслонило бледное лицо с глазами настолько черными, что они казались непроницаемыми. С краев широкополой шляпы свисали столь же черные ленты. Девушка с содроганием припомнила, что именно эта женщина ударила ее, когда их с Линой вывели из храма. «Сатана с остальными живет на материке, дитя», — произнесла женщина голосом, напоминавшим скрежет ржавых дверных петель. «Здесь владение Красного Амая. Не забывай об этом». «Что вы с нами сделаете? Ты ведь и сама это знаешь, верно?» «Да, Ева знала. Как знала и то, что кругом находились сумасшедшие, больные люди. Илина была лучшим тому примером. Женщина-криминалист в этот момент, приподнявшись на цыпочках и раскинув руки, танцевала в клубах пара, точно балерина, махнувшая рукой на стыд и зрителей. Конвой из женщин, тоже голых, поглаживал ее и улыбался. Выглядело это так, будто хихикающие ведьмы обхаживают будущую товарку. Их подвели по мокрому дощатому полу к статуе. Слева ярко пылала одна из трех печей. Видимо, когда зал был полон, работали все разом, но сейчас хватало и одной. От статуи Красного Амая отходили люди с птичьими ногами. Коротко стриженные женщины, напоминавшие ту мертвую девушку. Та же патология, съевшая на каждой ступне по нескольку пальцев. Те же невероятные жестокие шрамы на месте грудей. Те же ясные и притягательные лица. И вдруг свою лепту в происходящее внесла Лина. «Сирены! Это сирены!» — завопила она, подаваясь вперед. Ее голое тело с черными лобковыми волосами сотрясал экзальтированный восторг. «Погодите! Покажите! Погодите!» Сирены попятились. Одна из них запнулась о шайку и едва не упала. Мыльная вода, перехлестнувшись через край, покрыла доски пеной. В руку Лини вцепилась та черноглазая женщина в дурацкой шляпе, украшенной лентами. «Амай запрещает мужчинам мыться вместе с женщинами!» Ее взгляд неожиданно смягчился. «Но тебе, дитя, похоже, не терпится узнать нас поближе, так?» «Да, да!» — Лина перехватила державшую ее руку. «Пожалуйста, я хочу быть ближе!» «Хорошо!» — женщина посмотрела на сирен. «Экатаоны, вы останетесь и помоете своих новых сестер!» В сгустившейся тишине пронеслось проклятие, адресованное черноглазой. Настолько тихое, что было похоже на шепот умирающего. «Когда-нибудь мы убьем тебя, Вирпи. Прикончим, как черную овцу. Когда-нибудь». Ева услышала это. Возможно, потому, что не сводила глаз с сирены, буквально прочитала это по губам одной из них. Конвой ничего не заметил. Ужас охватил девушку. Она получила уйму информации. Во-первых, черноглазую звали Вирпи. Во-вторых, Вирпи ненавидели все экатаоны, судя по их лицам, полным затаенной злобы. И в-третьих, экатаонами называли женщин, прошедших кустарную процедуру смены пола, если таковой процедурой можно было назвать эту звериную жестокость. Какая-то часть разума Евы, та, что не спала на лекциях по истории, философии и культур, припомнила, что экатаон в переводе с греческого означало «транс». «Транс, Господи Боже!» — мысли Евы метались. «Эти твари называют их трансгендерами, транссексуалами. Какой ужас!» Пока экатаоны брали шайки с горячей водой и мочалки, Лина, встав на колени, хватала их за уродливые ступни, гладила, шептала что-то и покрывала розовую распаренную кожу поцелуями. Никто не удивился такому поведению, и Ева впала в уныние. Было всего одно место, куда их могли отвезти после того, как дочисто отмоют. В яму ягнения.